Деятельность любая для него все. В безделье он скоро бы загнулся. Хорошо еще, что у него такая жена. С другой Игоря бы точно уже не было. В общем, я пойду распоряжусь, а ты поторчи здесь. Никуда не деться, придется, сын. Алик кивнул, но содрогнулся. Ему вовсе не хотелось оставаться в этом теперь странном саду с зажженной елью, с игрушками и подарками на ней, и с двумя молчащими людьми на снегу. Одним абсолютно и бесповоротно мертвым, и другим почти. Отец бросил ему полушубок на плечи, за что Алик его мысленно поблагодарил, но вслух не сказал ничего, не мог. И прямой, в темном вечернем костюме, стойко зашагал к даче, навстречу воплям, истерикам и рыданиям. А снег тихо падал и падал из темных небес. Алик уже не сметал его с Сандрикова лица. Лерка, когда ушел на дело Санек, уютно устроилась в кресле и налила себе стаканчик водочки, разыскав закусь в холодильнике. Она приготовилась ждать и хотела делать это с комфортом. Она была почти на 100 уверена, что Наташка перепугается и отдаст все, что у нее есть. А есть у Наташки, скажем прямо, скажем дружно, немало, пусть не прикидывается овцой. Впрочем, призналась Лерка, она и не прикидывается. Час кидала Лерка на их с Саньком встречу, потому что понимала, что Санек просто так денег не возьмет. Он еще навешает Наташке чего-нибудь на уши, а может и наподдаст, но та не пикнет. В этом Лерка была уверена. Вот Катька сейчас припрет, кайф нарушит. Но надо надеяться, что ее там на кухне задержат. Лерка налила себе по новой и еще удобнее свернулась в кресле. Жаль, правда, что этого чувака на букву «М» Виталика она по-настоящему не обобрала. Так, мелочевка, что оставалось в карманах, когда он валялся пьяный. Баксов 200, не больше. «Но не надо быть жадной, Лера», — сказала она себе, и была очень рада этому своему заявлению. «Все ж приличный она человек, как ни крути». Вот на этих приятных мыслях она и услышала выстрел, а вскоре крик и крики. В тишине сада хорошо они разносились. Сначала орал что-то Санек, кажется, то, что она ему рассказала. Потом он же орал от боли, это явно, и хруст чего-то ломаемого. Лерку захолонуло, костей, вот чего. У нее матка опустилась. Значит, Санька пришибли. Не Наташка же? Сандрик. Больше некому. Санек орал истошно и надрывно, и вдруг замолк. Кончилась, Лерка, твоя идея. Не надо было лезть в это гнилое с самого начала дело. Маринка жизнью поплатилась, как предупреждение. Так нет, Лерке, блин, гвоздь в задницу вставили. Подавайте деньги, и все тут. Да чего она на себя клепает? Сандрик же притаранился и начал ныть. Ну, ей, конечно, сраные подъезды убирать неохота, когда всякие бляди жируют, как хотят. Короче, Лерка, конец. Сейчас с минуты на минуту сюда примчится Сандрик. Он не такой простой. Он проверит, кто тут есть, и застанет ее. И кранты. Закончится твой жизненный путь, Валерия Батьковна».